шалаше отвратительно воняло. Сквозь дырявые крышу и стену в кривь и в кость пробивались толстые и твердые лучики света. За такой шалаш следовало оторвать руки немедленно и под корень. Только чем отрывать, если ты валяешься в этом шалаше голый, связанный по рукам и ногам, голова болит, а тело буквально зудит от того, как тебя облапали эти вонючие твари. Первые несколько минут после того, как я пришел в себя, мне просто не верилось, что все это произошло со мной. Только после того, как внутрь, откинув вонючую шкуру, заглянуло существо и, потыкав меня под ребра древком копья, что-то со смехом сказала наружу, только тогда я поверил. Я не разревелся лишь потому, что окаменел и как бы раздвоился. Сам про себя смотрел кино, сидя в безопасном кинозале, и кино было даже интересным, потому что ясно же, главного героя в любом случае спасут. Или даже если он погибнет, то под красиво трагическую музыку, навалив вокруг себя кучи врагов, и за его гибель отомстят. Только я-то, кажется, сейчас просто навалю кучу под себя. От страха. Я напрягся, пробуя разорвать ремни. Ничего подобного. Да и сделал-то я это скорее от отчаяния. Подтянув колени к подбородку, я увидел, что связан именно тонким кожаным ремнем, а не веревками. Я попытался передвинуть руки вперед через ступни, но обнаружил, что мне связали не запястья, а выше, середину предплечий. Тем не менее, я еще какое-то время дергался и рвался, шипя сквозь зубы. Так было не до такой степени страшно, чем если просто лежать неподвижно и ждать. Когда я вспотел и содрал кожу на руках и щиколотках, мне оставалось только успокоиться. Точнее, успокоился я внешне. Внутренне у меня наличествовали все унизительные признаки страха. Крутило и сжимало живот, ритмично подкатывало сладковатое желание помочиться, во рту был кислый вкус близкой рвоты, а кровь бухала изнутри в виски. Плюсом было то, что прошла головная боль. «Лучше бы убили сразу», — подумал я. Представил, как я валяюсь там в лесу со страшными ранами, подтекавшей кровью, запрокинув оскаленное лицо, и заскулил. Нет, это было ужасно. Все было ужасно, любой выход, кроме одного, немедленно оказаться среди своих. Я заставил себя оборвать нитью. И только теперь обнаружил, что в шалаше не один. В общем-то, это было не так уж удивительно. Я уже сказал, что внутри царил полумрак, сам шалаш не маленький, а мне не до соседа, лежавшего очень тихо. То ли он был без сознания, то ли наблюдал за мной. Не поймешь, но в тот момент, когда я обратил на него внимание, он был вполне в себе и наблюдал за мной левым глазом, внимательным и серым, похожим на прибитый росой пепел, под которым еще есть огонь. Не ройся, обожжешься. Мальчишка был моих лет, темно-рыжий и длинноволосый, лежал ничком, связанный точно так же, как и я. Щекой он прижимался к мятой траве. Видная мне щека была расцарапана так, что кожа повисла рваными бурыми лоскутами. «Ты кто?» — выдохнул я, замерев на боку. «Ты наш? Русский?» Он повозил щекой по траве и тихо тоже со вздохом ответил. «Русу, ромен!» «Румын?» «Это я понял. Тебя тоже схватили? Слушай, а если попробуют перегрызть ремни, ну хоть на руках?» Меня понесло. Румын со стоном привстал и тяжело сел, подогнув ноги. Он был весь в синяках, на правом бедре багровела сочащаяся кровью рана, к ней прилип разный мусор. Покрутил головой и тоже что-то сказал, дергая плечом. Мы друг друга не поняли. Да, собственно, я даже не успел узнать, как мальчишку румына зовут. Шкура у входа сорвалась, внутрь, сгибаясь, протиснулись несколько существ и со своими обычными звуками потащили нас наружу. Горел посреди круга из полудюжины шалашей костер. Возле него был вбит в землю столб примерно в 2 человеческих роста. Я почему-то думал, там будет, как в книжках, круг из вопящих и ритмично лупящих по земле дикарей. Но там было только 2 твари. Они стояли у костра и рассматривали нас. Меня шваркнули на землю так, что захватило дух, но перевести его я не успел. Цепкая лапа, 4-палая, схватила меня за волосы, и я заорал от боли. Меня волоком тащили дальше под злорадный хохот, потом снова бросили, и сильный толчок в плечо перевернул меня на спину. Я оказался в перекошенном положении. Мешали связанные руки и смотрел снизу вверх на негров, втягивая воздух сквозь зубы. Румына швырнули рядом со мной. Я видел боковым зрением и его лицо. На нем был не страх, а ненависть. «Этот новенький», — сказал кто-то. И я даже сперва не понял, кто тут говорит по-русски. Посмотрел влево-право недоуменно. Лишь потом до меня дошло, говорит одно из существ. «Говори, как тебя зовут!» «Олег?» — кашлянул я. Сверху опустился Осигай и уперся мне в живот. Я непроизвольно напрягся, с ужасом ощущая сосредоточенную на кончике острия смертоносную тяжесть. «Хорошо!» — наклонила увенчанную перьями голову тварь. «Где твои товарищи?» «Я?» — мне пришлось сделать над собой усилие. «Я один!» «Хорошо!» — снова кивнула она. Я поразился. «Неужели поверила?» Тварь что-то скрежетнула тем, которые притащили нас. Меня подняли, развязали руки и, швырнув к столбу, вновь связали, но уже подвесив меня на какой-то крюк в 20-30 сантиметрах от земли за связанные сзади руки. Больно почти не было, но ремень ощутимо врезался в кожу. «Ты сейчас посмотри!» — голос звучал почти дружелюбно. «А потом ночку подумаешь, и утром поговорим как следует!» Он взмахнул осигаем, еще что-то крикнул. Остальные вздернули румынского мальчишку, вцепились в него. Я зажмурился. Так что перед глазами поплыли стремительные хороводы огней. Но все та же странная тварь, подойдя сбоку, сказала «Смотри!» и насильно подняла мне веки, безжалостно прижав их пальцами. Я попытался мотать головой, но еще кто-то, придвинувшись сзади, зажал мне голову ладонями. Стыдно, наверное, об этом говорить, но я не мальчишку жалел. Я был в ужасе при мысли, что подобное может произойти со мной. Я не плакал и ничего не говорил, только тянул воздух широко открытым ртом. Одна из тварей присела над румыном, доставая метательный нож, примерилась и начала резать горло. Я был бы очень рад потерять сознание, только не получалось. Мальчишка с бульканьем колотил по земле ногами, а та, что держала меня, спокойно и доброжелательно сказала: «Ну ты подумай, до утра».